Глава 6. Моя мачеха сердцем расположилась к Анюте. Она звала ее бывать у нас чаще, расспрашивала о семье. В силу привычки Анюта и папу с мамой в польском имении, и свое житье у Маши с неизвестным будущим все находила простым и естественным. Мало-помалу привыкла и я, и перестала думать о странностях в Анютиной жизни. Анюта всегда была весела, очень искренна и очень откровенна. Казалось, она бы не могла иметь никаких секретов. Числа 20 ноября Анюта поймала меня в пансионском коридоре и прошептала скороговоркой: «Ты какое платье наденешь?» «Когда?» — спросила я в изумлении. «Да во вторник, Горляковым. Ведь во вторник вечер». Я приняла обиженный и надменный вид хорошо воспитанной барышни и произнесла: «Неужели ты думаешь, что я пойду? Один раз видела людей, сказала два слова. Да меня и не пустят. Мамаша не знает, кто такие Горляковы». «Вот вздор какой! Не знает Горляковых? Да Горляковы известны. Он чиновник, пожилой, больной, гостям не выходит, сын студент. У них весело. Я сама приду уговорить твою мамашу. Душечка, пойдем. Вот увидишь, у меня будет голубое платье и серебряный газ сверху, и я буду танцевать, танцевать». Мной овладело мучительное желание посмотреть на бедную Анюту в серебряном газе. Несмотря на всю мою дружбу и жалость к ней, в этом стремлении было что-то злорадное. Я сама не понимала, откуда это злорадство. Часто, видя ее смешной и не подозревающей своего несчастья, я испытывала эгоистическое довольство, что я не такая, как она. И от этого двойственного отношения к Кузьминой я долго не могла избавиться. Я решила идти Горляковым. Мачеху уговорить было нетрудно. И в день вечера, часов 8, Анюта зашла за мной, красная, взволнованная. Платье она подобрала под свое старенькое пальто, которое ни за что не хотела снять. Пока я одевалась, она без умолку болтала: «Знаешь, Маня, там бывает один моряк. В прошлый раз он сильно за мной приударил, но я не обратила никакого внимания. Я тебе скажу, кто мне нравится. Вот ты его увидишь. Он тоже не особенно мне нравится, но он лучше всех, кто за мной ухаживает. Петя Горляков, студент. Я тебя с ним познакомлю». Я с сомнением слушала Анюту. Интересно будет посмотреть, кто это и как за ней ухаживает.